Эпилог. Яринка опять оказалась права. Я сумела вырваться из оазиса. Вот только лучше бы ей никогда не узнать, чего мне это стоило. С моря остров выглядел как нарядный желто-зеленый торт, увенчанный сверкающей под полуденным солнцем луковкой айсберга. Прекрасный, словно сказочный мираж. Фатаморгана, райский уголок из детской книжки про далекие жаркие страны. Если не знать о его предназначении. Лежать на спине было неудобно. Кровь из разбитого носа текла прямо в горло. И я неловко перевалилась на бок, прижалась щекой к палубе, на которую меня швырнули с причала, как мешок картошки. Зато здесь было прохладно. Морской бриз освежал кожу, трепал остатки дурацкого красного платья. Но после темноты и духоты, в которой я оказалась заперта на несколько дней, даже этого хватило, чтобы почувствовать себя лучше. И того, что солнце теперь ласково заглядывало в лицо, а не слепило безжалостно, как в первые минуты, когда меня только вытащили на воздух. Солнечный свет оказался таким неожиданно ярким, что смотреть на мир не было никакой возможности. Так с зажмуренными глазами я и потащилась за парочкой охранников, подхвативших меня под руки с двух сторон. Потащилась в буквальном смысле слова. Волоком. Не скажу, что это было плохо. Мне даже не пришлось перебирать ногами, они все равно висели, не доставая до земли. Да и сил в них почти не осталось, так что, думаю, я все равно не поспела бы за своими конвоирами. Они очень торопились. Когда глаза начали привыкать к солнцу, и я смогла слегка приоткрыть их, то, как и ожидала, увидела, что меня тащат к причалу, вниз по лесенкам, мимо аккуратных пряничных домиков оазиса, мимо качающихся пальм и нарядных павлинов, которых с наступлением весны снова выпустили гулять по всему острову. Я вдруг пожалела, что не смогу в последний раз пройтись по этим улочкам, вдыхая запах горячего песка и слушая крики чаек. Все-таки оазис успел стать частью моей жизни. И грустно было оставлять его, не попрощавшись. Тяжелые решетчатые ворота причала открылись передо мной второй раз за 2 года. Но теперь не пропуская внутрь, чтобы там и закрыть от всего мира, а выплевывая наружу. Яринка, смотри, я действительно ухожу. Я ухожу отсюда. Крикнула бы я, не будь горло таким сухим от жажды и долгого молчания. А потом увидела тех, кто ждал меня, и радоваться расхотелось. На легкой прибрежной зыбе, держась мостиком за причал, покачивался один единственный катер. И возле него стояли 5. 3 из них, плечистых бритых мужчин, я не знала и знать не хотела. А вот 4-й была Ирен. Ирен в шляпе с широкими полями и в больших, на пол лица темных очках. При виде шляпы и очков я не сдержала кривой ухмылки. Моя работа. Хотелось бы мне еще, чтобы то, что управляющая прятала под ними, осталось с ней навечно, как остались на моей коже в память об оазисе пушистые сосновые лапки. Но ухмылка сползла с моего избитого лица, когда я перевела взгляд на 5-го члена встречающей меня компании. Ховрин. Ховрин с белоснежной повязкой через половину лица, совсем как у меня 2 года назад. Одноглазый Ховрин. Очень злой Ховрин. Как-то быстро он оклемался. Хотя, откуда мне знать? Я не считала дни, которые прошли с нашей последней встречи. После того, как выстрел из подаренной Ральфом рогатки попал в цель, и Ховрин свалился на пол, держась руками за лицо и вереща пронзительно, как свинья, я приступила ко второй, заключительной части плана, придуманного во время дневной неспешной прогулки по острову. Бросилась к окну. Ну её к черту, эту русалкину яму. Не хочу я потом годами плавать в соленой воде, взбивая ее рыбьим хвостом и высматривая на берегу своих обидчиков в призрачной надежде на отомщение. Лучше уж так. Если повезет, то даже пришибу своей падающей тушкой еще парочку гостей. Не повезло. Окна не желали открываться, будучи не то как-то очень хитро закрыты, не то вообще задуманы так, чтобы отворить их изнутри, было невозможно. Я дергала рамы во все стороны, стучала по стеклу разными попадающими под руку предметами, но окна не сдавались. Ховрин возился на ковре и продолжал ни на миг не смолкая верещать на одной ноте, будто обладал бездонными легкими. Это сильно раздражало, и я мимоходом пинала его, перебегая от одного подоконника к другому. В какой-то момент ко мне пришло понимание, что вторая часть плана не сработает, и нужно срочно придумывать что-то другое. Честное слово, если бы из рогатки можно было застрелиться, я не промедлила бы и секунды. Смерть на тот момент казалась желанной и манящей, как качающаяся на волнах лодка, ждущая меня, чтобы увести на свободу. Остановившись посреди люкса и лихорадочно оглядываясь в поисках чего-то, что дало бы мне подсказку о дальнейших действиях, я вдруг заметила, что завывающий ховрин уже не елозит по ковру на одном месте, а довольно целенаправленно ползет к порогу. Злости к этому недочеловеку у меня больше не было. Всю ее я выпустила с выстрелом, словно отправляла стальной шарик в полет не кинетической энергией, натянутых до предела тяжей, а силой своей ненависти. Поэтому сейчас, почувствовав вдруг легкое любопытство, стала просто наблюдать за потугами поверженного врага. Оставляя за собой кровавый след, уже не столько визжа, сколько скуля, ховрин медленно, но верно полз к выходу из номера, а я шагала за ним, поигрывая вновь взятой в руки пчелкой и подумывая, а не добавить ли ему еще? По заднице, просто для острастки. Не успела. Видимо, привлеченный шумом, в дверь, которую я, входя, не удосужилась прикрыть за собой, осторожно заглянул пожилой мужчина, наверняка гость, снимающий соседний люкс и уже поэтому заслуживающий того, чтобы разделить участь ховрина. Я, не думая, вскинула рогатку, но этот тип оказался шустрым и очень быстро исчез, испуганно и неразборчиво что-то вскрикнув. Заинтересовавшись, я пошла за ним, забыв про ховрина. Успела увидеть захлопывающиеся двери лифта и стала ждать, прислонившись к стене. Ждать долго не пришлось. Лифт сразу поднялся снова и привез снизу двух охранников. Охранникам я зла не желала, поэтому они остались зрячими, но получили по стальному шарику в широкие и, несомненно, твердые лбы. Вопли и мат при этом превзошли все мои ожидания и доставили искреннее удовольствие. Жаль, повеселиться подольше не удалось. Местные секьюрити оказались ребятами не промах, и, несмотря на организованный мною плотный обстрел, сумели довольно шустро, хоть и подвывая от боли при каждом попадании, добраться до двери люкса. Здесь я получила удар кулаком в челюсть и благополучно отбыла на ту сторону сознания. Дальше было неинтересно, за исключением одного момента, также доставившего мне немало морального удовлетворения. Я пришла в себя в подвале, куда меня заперли на время разбора полетов. Разбор продолжался недолго, разбирать-то особо было нечего, но страсти наверняка кипели, судя по тому, что в какой-то момент в дверь ворвалась разъяренная, как фурия, Ирен, и, не говоря ни слова, принялась хлестать меня по щекам. Вот только дамочка не учла, что терять мне было уже нечего, и ее появление я встретила не со страхом, который она привыкла видеть, а с благодарностью за подаренный судьбой шанс поквитаться с еще одним своим недругом. Жаль, но Ирен повезло куда больше, чем ховрину. Пчелку-то у меня отобрали, зато руки-ноги остались, и, пользуясь ими, а также накопившейся за 2 года в оазисе яростью, я успела, до того, как подоспели ждущие снаружи охранники, исцарапать управляющее лицо, разбить нос и выдрать добрую половину волос. По крайней мере, мне нравилось так думать, ведь не зря сегодня для того, чтобы показаться на причале, ей, кроме темных очков, понадобилась еще и шляпа. Охранники отпустили меня, подтащив вплотную к встречающим. На удивление, я удержалась на ногах, только покачнулась от слабости. За дни, проведенные в подвале, меня как-то не удосужились покормить. Посмотрела на Ирен, но не увидела за очками ни ее глаз, ни выражения лица. Перевела взгляд на ховрина. Вот где эмоции били через край. Единственный оставшийся глаз садиста пылал смертельной ненавистью. Сам Ховрин выглядел неважно. Бледный до синевы, сутулившийся, похудевший, он явно еще нуждался в долгом лечении, но не выдержал и приперся таки сегодня в оазис забрать то, что ему причиталось. Я не сомневалась, что так и решился этот конфликт между заведением и его постоянным клиентом. Меня отдавали Ховрину в качестве компенсации за случившийся инцидент. Катер поднимала и опускала на волнах, но мне, лежащей на его палубе, прижавшейся щекой к начавшим пропитываться кровью доскам пола, казалось, что это удаляющийся остров качается вверх-вниз, вверх-вниз. Словно оазис действительно был лишь зыбким миражом, только что закончившимся сном, уже стремительно тающим в памяти. Еринка, смотри, я ухожу отсюда. У меня получилось. Елизавета Сагирова. Лето придет во сне. Часть вторая. Оазис. Текст читала Алиса Позняк.